78. Гуру. Нельзя ставить ритм поступательного движения сознания в зависимости от тех или иных восприятий, снов или знаков, если они носят задерживающий характер или не созвучны с личными желаниями и настроением. Многое может случиться. Решение идти вперед должно быть окончательным и бесповоротным.